Я и Светлов разом уставились на него. Официант доложил. Видимо, он вернулся из командировки. В четверг он тут ужинал. «Кто?» Подался я всем телом вперед к официанту. «Виктор Акеев, бывший чемпион по боксу», — сказал официант. «Ты уверен?» «Товарищ следователь, обижаете!» Улыбнулся он, но глаза в этот момент стали действительно обиженно замкнутыми. Он ужинал здесь, вот за тем столиком, коротко стрижен, одет в новый венгерский костюм серого цвета, рубаха голубая, без галстука. Ну, что еще с ним? Были две девушки. Одна лет 23, рост 1,70 м, крашеная шатенка, акцент не московский, а северный. Вторая тоже 22-23 лет, брюнетка, глаза синие, на Наташу Ростову похожа. Наши девочки разом примолкли и протрезвели, поглядывая то на меня, то на Светлова, то на этого официанта. Нужно сказать, что и мы со Светловым тоже мгновенно пришли в себя. «Где здесь телефон?» — спросил я. И официант тут же увел меня в кабинет метрдотеля. Я спешно набрал дежурного ГУИТУ МВД СССР, Главное управление исправительно-трудовых учреждений, заказал ему срочную установку. По ВЧ связаться с Архангельским облуправлением ИТУ и проверить, где этот Акеев, в колонии или в бегах. Через 3 минуты был ответ. Виктор Акеев, заключенный исправительно-трудового учреждения УУ-121, личный номер 1533, расконвоирован и переведен за отличное поведение и ударный труд на стройку народного хозяйства в том же городе Котлас, где и находится в настоящее время до полного отбытия срока наказания. «Спасибо», — говорю я в трубку, и тут же звоню в Аэрофлот. «Ближайший на Котлас? 10:40 утра, а раньше нет, ушел час назад». И двигаюсь обратно в зал в полной уверенности, что наши со Светловым девочки уже сбежали от нас с перепугу, но ничего подобного, наоборот, они обе прилипли к Марату, их глазки заблестели любопытством, восторгом, чего бы познакомились с настоящим подполковником из уголовного розыска. «А мы-то думали, что вы нам мозги пудрите?» — откровенно сказала моя блондинка. «Мы думали, вы какие-нибудь завмаги или фарцовщики? Мы вам «Динамо» хотели сделать, а вы...» Она смотрела на меня с восторгом и говорила: «Теперь мне только вы, хотя мы еще час назад выпили на брудершафт», и она была перешла на «ты» так легко, будто не она мне в дочке годится, а я ей в сыновья. «Утром летишь в Котлас», — коротко сказал я Светлову в ответ на его вопросительный взгляд. «Остальное после». «Ну что, пора по домам, девочки. Где вы остановились? Мы вас подбросим». «Как это?» — возмущается моя блондинка. «А кто говорил, потанцуем, музыку послушаем? Еще не вечер?» А Бэби Вумен, облизнув свои пухлые губки, добавляет, глядя Светлову прямо в глаза: «Так не пойдет, товарищ подполковник. Это крутить «Динамо» называется. Закадрили, напоили, потанцевали. И что? А еще московский уголовный розыск. А не то я с этим балаяном уйду». Пришлось отвечать за свои гусарские поступки. Муровская «Волга» Светлова всю ночь простояла под моими окнами в Измайловском парке, а утром помятый Светлов позвонил жене, наплел ей что-то насчет срочных оперативно-розыскных мероприятий и умчался на Петровку выписывать тебе командировку в Котлас. «Преступников мы еще с тобой не поймали», — сказал мне на прощание Светлов. «А вот как насчет трипера? Не знаю». Среда, 6 июня, полдень. Акт эксгумации и судебно-медицинского исследования трупа гражданки Долгособуровой О.П. 6 июня сего года мною судебно-медицинским экспертом морга номер 3 бюро судмедэкспертизы Мосгорздравотдела Коганом А.Б. по поручению следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР товарища Шамраева И.И. в его присутствии и в присутствии понятых на Востряковском кладбище в городе Москве произведена эксгумация и судебно-медицинское исследование трупа гражданки Долгособуровой О.П. При этом установлено: Наличие рвотных масс в дыхательных путях, бледные, без кровоподтеков, ссадины вокруг рта, мелкие царапинки, небольшие кровоизлияния вокруг дыхательных отверстий свидетельствуют о том, что смерть наступила в результате задушения от закрытия отверстия рта и носа. Потерпевшая могла быть задушена с помощью предмета, крепко прижатого к лицу. Таким предметом могла быть подушка. Экспертиза приходит к заключению, что смерть гражданки Долгособуровой О.П. наступила насильственным путем, а не естественным, как ранее указано в медицинских документах и справке о причине смерти, выданной Дзержинским ЗАГСом города Москвы. Судмедэксперт А. Коган. Подписи остальных присутствующих лиц.